Достаточно, чтобы ее вирус безжалостно поразил мозг. Там он месяцами дремлет. Человек, как ни в чем не бывало, наслаждается жизнью, не подозревая о грозящей опасности. И вдруг, нежданно-негаданно, вирус просыпается и коварно переходит в атаку. Остаток вечера я провожу в беспощадной борьбе с бананами и пижамами. Я из последних сил отгоняю от себя песенку, но она всеми правдами и неправдами находит дорогу назад. Стоит мне на секунду отвлечься от мысли, что петь песенку нельзя, и на тебе, уже бормочу ее. Одержимость в чистом виде. Все вместе вызывает в памяти фильм, виденный 1000 лет назад, где собственная рука героя исполнилась зла и вознамерилась его убить. В конце концов он отрезал ее электропилой. Держа руку злоумышленницу лояльной рукой и дергая веревку стартера зубами. Как иначе призовешь к порядку собственную руку? Долой ее! Угольком я набрасываю на столбе контур будущего изображения. Снизу фундамент на пару метров, он потом идет в землю. Следовательно, торчать будет примерно полуметровый цоколь. А на нем покоится 2-метровое яйцо. На самом деле ритмическое, но чтобы это понять, надо было очень близко знать моего отца. А у него таких друзей закадычных, как я уже устал повторять, ни одного нет. Другими словами, задумку мою никто не поймет, и случайный прохожий примет яйцо за обыкновенное. Не беда. На макушке яйца будет сидеть мой отец, подтянув ноги к подбородку и раскинув руки. А на голове у отца помещусь я сам на велосипеде. Это будет красиво. У меня на голове, в свою очередь, станет мордой к городу Бонго. Он заслужил это тем, что приволок тяжеленное дерево к палатке. Хотя место в композиции было ему гарантировано все равно. Просто за то, что он Бонго. Но коль скоро он в буквальном смысле слова вложил часть себя в транспортировку тотемного столба, то увековечение его в тотеме из возможности превращается в неизбежность. 2 метра основания плюс 0,5 метра цоколя плюс 2 метра яйца — плюс 4 метра отца и 2 меня на велосипеде и сколько-то Бонго, мы говорим о колонне не менее 11 метров высотой, из них 9 над землей. За работу. От того, что тотемный столб я делаю первый раз, мне трудно реально оценить, сколько времени на это уйдет. Поначалу я думал несколько дней, в худшем случае пара недель, но время идет, срок отодвигается, и теперь я понимаю, что на колонну уйдет и зима, и весна в придачу. На это время самыми надежными моими товарищами становятся топоры из моридалина. Большой я использую для грубой работы, а маленькой — для деликатной доводки. Скоро мне понадобится стамеска, напильник и, естественно, некоторое количество наждачной бумаги. От Бонго в работе никакого проку. Пока я вкалываю, он как неприкаянный слоняется вокруг. Я пробую объяснить ему, что свою лепту он уже внес. «Не будь тебя, я бы никогда не смог притащить дерево в лагерь», — говорю я. «Ты один из важнейших винтиков этого механизма, и не твоя вина, что ты рожден лосем и не умеешь пользоваться орудиями труда. Тут уж поезд ушел, причем много миллионов лет тому назад. Тогда стадо наших общих предков разделилось, и каждый пошел своим путем». Те, кому предстояло стать моими прародителями, свернули в сторону развития мелкой моторики и использования орудий для труда. Твои выбрали другую долю. Вот и вся история. Теперь, когда прошло столько времени, легко упрекать их, говорить, что надо было лучше думать. Но в тот момент все было не так очевидно. К тому же вы, лоси, вполне, как я понимаю, хорошо приспособились к своему положению. Мне кажется, дела у нас идут неплохо, несмотря на фальстарт. Но Бонго наплевать на мои объяснения. Ему кажется скучным, что я целый день пилю, строгаю, и мне не до него, поэтому он запрыгивает на тотемный столб и спрыгивает с него с театральным залихватчеством или бодает деревья, пытаясь их повалить. «Бонго, веди себя прилично», — увещеваю я. «Что тебе скучно, это понятно, но я должен увековечить память моего отца, терпи». Кстати, если ты захочешь почтить память отца или матери, я не стану тебе мешать. И учти, что экстремальные номера, которые ты тут откалываешь, всегда заканчиваются слезами, а то и чем похуже. Ты хоть представляешь себе, сколько лосей ежегодно тонут в болотах и ломают шеи в расщелинах из-за своей такой вот бесшабашности? Тебе дана одна единственная жизнь, говорю я.